входная дверь, а следом за этим последовал возмущенный женский крик. «Кугудена нига китару на доска, а?» «Воронова, давай быстрее, пока нас с тобой здесь не застукали», — послал я мысль Софье. Надеюсь, она меня услышала. В ту же секунду над нами послышались торопливые шаги, еще один женский крик, а затем я провалился в темноту. Появилось ощущение полета. Женский крик становился все тише, а вот передо мной появилась та самая комната, из которой мы попали в подвал. За одним лишь небольшим исключением. Теперь в самом ее центре стояло дерево, на стволе которого было позолоченное женское лицо. Да ладно. Не может быть. Глава 4. Мы с Вороновой висели в воздухе и активно обменивались соображениями насчет ситуации, в которой оказались. Точнее, искали ответ на вопрос: это просто хреновая ситуация или совсем хреновая? Судя по настроению Софьи, она больше склонялась ко второму варианту. А я вот пока все-таки к первому. Я же не знаю, что это за женское лицо в дереве, и чего от него можно ожидать. Хотя мой прошлый опыт подсказывал мне, что от теток, которые сидят в деревьях, ничего хорошего ждать не стоит. «Долго мы еще будем здесь висеть?» — спросил я у Софьи, когда мне стало все это немного надоедать. «Или ты можешь держать состояние перехода до бесконечности?» «До бесконечности не могу», — нервно ответила она. «Придется спускаться вниз. Других вариантов нет. Если только мы не хотим возвращаться обратно». «Какой в этом толк?» — спросил я, глядя на застывшее дерево. «Даже если уладим все вопросы с девчонкой, которая там кричала, и компенсируем ей неудобства, то что дальше? Будем добираться до Белозерска самолетами? Так себе идейка. Предлагаю выяснить, что от нас хочет вот это дерево». «Могу поспорить, что ничего хорошего». «По крайней мере, выглядит оно не слишком опасно. Щупалец не вижу, никаких острых предметов в ветках тоже. Что она нам может сделать?» «Понятия не имею». «Значит, нужно выяснить». Я попробовал активировать меч, и ничего не вышло. «Софья, у меня меч не работает, какого черта?» «Потому что мы еще не закончили переход», — ответила она. «Технически мы с тобой сейчас находимся между двух миров. Здесь не работают энергетические мечи, и заклинания тоже, если что». «Это немного хуже. Я как раз хотел попробовать призвать трупную слизь и запечатать в нее это дерево». «Тогда так. Как только ты закончишь переход, не отпускай мои руки, чтобы не происходило, ясно?» «Угу. А что ты будешь делать?» «Драпать от этой тетки с золотым лицом. А ты что думала?» «Отличный план, мой мальчик», — похвалил меня Дориан. «Не нравится мне это дерево. Слишком безобидно оно выглядит. Кстати, твоя нога. Ты точно сможешь бежать?» «Не волнуйся, Мор. Все будет хорошо». «Вот я как раз волнуюсь почему-то, если...» В этот момент наш разговор прервался, потому что Софья как раз завершила переход, и мы плавно опустились на пол. Едва это произошло, как вдруг раздался громкий металлический лязг, а следом за ним из ветвей дерева выпорхнула бронзовая птичка. Вот зараза такая, я ее и не заметил даже. Звук металлического эха разнесся по зеркальным коридорам, и в то же мгновение на золотом женском лице открылись глаза. На всякий случай я попробовал поставить вокруг нас лунный доспех и благословенный щит. Кто его знает? Вдруг она из глаз сейчас начнет чем-нибудь по нам палить. Оба заклинания сработали, однако ауры были очень бледными. Думаю, это означало, что их эффективность здесь намного хуже, а значит, нужно поскорее шевелиться, пока эта тетка не начала что-нибудь делать. Я не собирался сражаться с деревом и намеревался воспользоваться даром Дона Нефрита, чтобы телепортировать нас с Вороновой к выходу. Попытался быстро сказать нужные слова для активации дара, и хрен там. Мои мысли путались, и в голове всплывали какие-то идиотские, бессмысленные стишки. «Да как так-то? Я же только недавно повторил нужное заклинание, когда мы висели в воздухе. Сразу же, как только подумал над этим вариантом. Я бросил взгляд на дерево и увидел, что губы на женском лице активно двигаются, хотя никаких звуков я не слышал. Вместе с этим я почувствовал сильное жжение в районе груди. Вороньего амулета там точно не было. Тогда что это может быть? Ну, конечно же, лунное перо. Артефакт из лунного камня, который подарила мне Лазарева. По идее, он должен защищать меня от заговоров и порчи. Я думаю, в данный момент он именно этим и занимался. Эта золотолицая сучка делала что-то такое, отчего мои мозги соображали намного хуже. Причем так мягко, что я даже не почувствовал никакого ментального воздействия. Да что там? При этом она смогла пробить мой барьер. Не теряя ни секунды, я тут же усилил барьер, вкачав в него столько энергии, что у меня на мгновение поплыло перед глазами. В то же время я почувствовал, как Софья резко потянула мою левую руку вниз, и оказалось, что она просто упала. Едва ее тело коснулось зеркального пола, как девушку потащило к дереву, причем с такой силой, что и мои ноги заскользили вслед за ней по гладкому полу. Вот это да! Мой барьер сработал. Голова очистилась от тумана, и вновь вернулась ясность мыслей, которая была несвойственна этому измерению. Я скороговоркой выпалил, наконец, нужные для активации дара слова, и Дон Нефрит не подвел. Меня вместе с Софьей рвануло в сторону выхода из этой опасной комнаты, и через доли секунды мы оказались возле спасительного проема. Мне было вообще неинтересно, чем там занимается дерево в этот момент. Я активировал дар еще раз. Новый рывок, и теперь мы еще дальше. Пока еще не в безопасности, но уже все гораздо веселее. Даже лунное перо сбавило обороты и уже не грозило прожечь в моей груди дыру. Сейчас меня больше всего беспокоило Воронова, которая лежала на полу, как кукла, не подавая никаких признаков жизни. Нужно срочно приводить ее в чувство, иначе мы отсюда не выберемся. Я поднял Софью на руки и вновь активировал телепортацию, чтобы оказаться еще дальше от дерева. Где-то там, позади себя, я слышал отвратительные звуки, как будто кто-то пенопластом по стеклу утрет. Вполне может быть, что эта гадина таким образом передвигается. Она же как-то оказалась в другой комнате. Боль в ноге к этому моменту утихла и уже не была такой сильной. Я даже попытался перейти на быстрый шаг, но не вышло. Зато получилось просто шагать. Уже неплохо. Вот так я и шел, время от времени помогая себе телепортацией. Однако дар Дона Нефрита работал недолго. Когда-то давно какой-то из демонов хаоса предупреждал меня, что нельзя использовать один и тот же дар бесконечно. Но я не сталкивался с этим еще ни разу. До сегодняшнего дня. По крайней мере, нам удалось удрать. Даже несмотря на мою больную ногу, обратный путь показался мне намного короче. Если бы еще и Софья весила поменьше, то было бы совсем хорошо. К тому моменту, когда мы, наконец, вновь оказались в комнате, где нас ждала дорога домой, мои руки уже просто отрывались. Когда я опускал Воронову на пол, я их уже практически не чувствовал. Едва я положил ее, она вдруг застонала и открыла глаза. Как же я был рад слышать этот стон! Я уселся рядом с девушкой и начал копаться в рюкзаке в поисках подходящего эликсира. Как хорошо, что я все-таки захватил его с собой. Что бы мы сейчас без него делали? «Ох!» — выдохнула Софья и попыталась поднять голову. «Где дерево?» «Судя по звукам, далеко отсюда», — сказал я и вытащил заветный пузырек свита Халарит. «На, пей. Только до конца». Не задавая лишних вопросов, Воронова несколькими большими глотками выпила эликсир и вернула мне пустой пузырек. Я бросил его обратно и закинул рюкзак за спину. «Вот видишь, а ты спрашивала, зачем я с собой рюкзак взял?» — сказал я, глядя, как на бледном лице девушки появляется легкий румянец. «Ты как чувствуешь себя?» «Да вроде получше», — сказала она и уселась на полу. «Встать сможешь?» Я поднялся с пола и протянул ей руку. «Давай, цепляйся». Она взяла меня за руку, и я одним рывком поднял ее с пола. В этот момент из глубины коридора вновь послышался тот самый мерзкий звук. «Что это?» — с тревогой в голосе спросила Воронова и сжала мою руку. «Я думаю, это дерево с золотолицей дамочкой. Хочет узнать, куда это мы с тобой подевались?» — ответил я и показал Вороновой на портал. «Я, конечно, не хочу нагнетать, но мне кажется, самое время валить отсюда». «Хватайся за меня!» — скомандовала Софья, которая восстанавливалась прямо на глазах. «Закрывай глаза и ни о чем не думай». На этот раз у меня не было никаких проблем с моим барьером. Видимо, мозг настолько устал, что как только я дал ему команду расслабиться, он сразу же на нее отозвался. Это был рекорд по вхождению в нужное состояние. Едва я закрыл глаза, как уже через несколько секунд меня окутала тьма. А спустя еще немного времени мы с Софьей оказались в ее комнате. Почувствовав, что наши ноги коснулись мягкого ковра, мы тут же, не сговариваясь, уселись на нем, а затем с удовольствием растянулись на полу. Даже разговаривать не хотелось, и слышно было лишь наше тяжелое дыхание. Да и что говорить. Живы, здоровы, а все остальное уже в прошлом. Немного отдышавшись, я встал на ноги и спросил. «Ну как тебе подарочек?» «Отлично», — ответила Воронова и улыбнулась. «Теперь в моей коллекции есть первое истинное зеркало, которое стоит сохранить. Мало ли, вдруг нам захочется побольше узнать о том месте, куда оно ведет». «С меня пока точно хватит», — покачал я головой и похлопал себя по карману, где лежал телефон. «А вот что это было за место, я намерен вскоре выяснить». «Расскажешь потом, мне тоже интересно», — спросила она, и ее улыбка стала еще шире. «Помнишь, как там та тетка орала? Вот она удивится, когда никого не найдет в своей лавке. Подумает, что охранный конструкт вдруг взбесился и разнес там все к чертовой бабушке». «Да, весело было». «Ладно, спокойной ночи, Макс», — сказала Воронова и начала подниматься с пола. «На тебя жалко смотреть. Мне кажется, тебе нужно немного поспать». «Согласен. Денек сегодня выдался тот еще. Мне только одну штуку нужно проверить». Я активировал некросимвол, и прямо передо мной пространство с треском разорвалось, открыв портал в некрослой. «Стой спокойно и ничего не делай, поняла меня?» После того, как сработало лунное перо, мне не давала покоя мысль, что золотолицая тетка в деревне могла применить против нас что-то вроде зазеркального проклятия. Защитил же меня артефакт от чего-то, когда обжег мне грудь. Теперь я хотел убедиться, что на Софье ничего не висело. В отличие от меня, девушку никакой артефакт не защищал. Опасался я не зря. Прямо на шее Вороновой сидела тварь, похожая на кузнечика, который был размером со сливу. «Ага, понятно. Значит, проклятия, наложенные в зазеркалье, работают схожим образом, и я могу их увидеть. Это хорошо. Шаг за шагом я узнаю об этом измерении все больше. Я решил применить против проклятия слово «гниль». Мне уже давно хотелось испытать этот некросимул и посмотреть, как он работает. Наконец, мне представилась такая возможность. От серебристого кузнечика потянулись тонкие линии паутинки, которые одна за другой мягко окутали меня, заставив почувствовать прилив силы. Он был совсем слабеньким, но достаточно ощутимым. Проклятие даже не успело переключиться на меня, как все было кончено. Спустя всего несколько секунд проклятие полностью исчезло. Я выпил его досуха. Отличный некросимвол. Кстати, процесс перекачки энергии происходил гораздо быстрее, чем я думал. А значит, с его помощью можно будет уничтожать заразу покрупнее. «Что там?» — спросила Софья, как только я вновь вернулся в комнату. «У меня было такое ощущение, что на спине лежала гиря, которая вдруг свалилась с меня. Даже дышать легче стало». «Это у тебя от усталости», — соврал я, чтобы не пугать лишний раз девушку. Ей и без того сегодня досталось. «Все было чисто, так что только зря сходил». «Обманываешь, наверное», — недоверчиво усмехнулась Воронова, но я в ответ лишь махнул рукой на прощание и вышел из ее комнаты. Больше всего мне сейчас хотелось спать. Я даже толком не помню, как раздевался. Рухнул в постель и сразу же заснул. Последней моей мыслью был вопрос. К Куда еще могут привести истинные зеркала? Если это нас привело в алхимическую лавку, то насколько верна теория, что все дороги в них ведут в места, как-то связанные с магией? «Почему бы и нет?» — спросил Дориан и начал развивать эту мысль дальше. Но к чему он пришел, для меня осталось загадкой. Я заснул на третьем или четвертом предложении. Дед разбудил меня ранним утром. Когда я смог разлепить глаза, то за окном еще даже толком не рассвело. Нужно было собираться в школу, чтобы не опоздать на первый урок. «Доброго утра, Максим!» — поприветствовал меня дед, когда я наконец уселся на кровати и завернулся в одеяло. Последняя стадия перед подъемом, которую я крайне редко пропускал. Именно в этот момент я окончательно прощался со сном и настраивался на новый день. «Нарышкин звонил. Сказал, что заедет за тобой через полчаса», — говорил мне дед, пока я зевал и хлопал глазами. «Иди умывайся. Только не копайся долго. На кухне завтрак остывает уже». Больше всего не люблю такие вот подъемы, когда толком не выспался, а при этом еще нужно спешить, чтобы все успеть. Умыться, позавтракать, собраться. Все время что-то забываешь в этой спешке. Холодный душ быстро привел меня в чувство. Даже настроение немного улучшилось. Стоя под холодными струями воды, я посмотрел на грудь, где красовалось красное пятно от лунного пера, и вспомнил наше вчерашнее приключение в Зазеркалье. Мысль о том, что при помощи истинного зеркала нам удалось оказаться так далеко от точки входа, не давала мне покоя. Какая все-таки интересная штука это — Зазеркалье. Чем больше я об этом думал, тем больше вопросов у меня возникало. Кто еще владеет такой способностью? Есть ли сведения об изученных зазеркальных дорогах? Так много всего хотелось узнать. Вот только как? Я выбрался из душа, наскоро собрал свои вещи и дважды проверил, не забыл ли я что-то важное. В такие моменты мне частенько помогает Дориан. Но сегодня этот бездельник самым наглым образом дрых. Закинув рюкзак за спину, я вышел из комнаты и с завистью посмотрел на дверь Софьи. Везет ей. Еще как минимум полтора часа будет дрыхнуть. Эх, как иногда бывает несправедлива жизнь. Почему нельзя не идти в школу, когда не хочется? Толком я позавтракать не успел. Едва уселся за стол и поддел вилкой кусок бекона, с которого намеревался начать, как с улицы послышалось несколько протяжных гудков. Я быстро выпил полчашки горячего чая, попрощался с дедом и выскочил из дома. «Между прочим, у меня еще было 5 минут в распоряжении», — сказал я, плюхнувшись на заднее сиденье рядом с княжичем, который сидел с хмурым лицом. «Я из-за тебя позавтракать даже не успел». «Все ты никак не наешься», — пробурчал он. «Ничего страшного. В Ките же позавтракаем». Лимузин с гербом Нарышкиных на лакированных боках мягко тронулся с места, а мы с Лёшкой тут же заснули. Видимо, ему тоже вчера пришлось несладко на торжественных ужинах, которые затеял его отец. Если все было так, как того опасался княжич, то закончились они все далеко за полночь. Лишь оказавшись в столовой, мне удалось, наконец, более-менее проснуться в тот момент, когда я пил вторую чашку кофе за сегодняшнее утро. К этому моменту я уже плотно поел и теперь смотрел в телефоне расписание на сегодня. Первый месяц, оно у нас все время менялось, поэтому приходилось отслеживать, что там и как. В этот момент мне показалось, что в столовой как-то тише, чем обычно. Я посмотрел по сторонам, пытаясь понять, что происходит, и заметил одну странную штуку, которая мне совсем не понравилась. Практически каждый, на кого я смотрел, пытался отвести взгляд в сторону. Можно даже сказать, что так делали абсолютно все, за исключением придурков из шайки Шуйского. Эти как раз лыбились и таращились на меня, что стадо баранов. Плохой знак. Нарышкин тоже заметил, что происходит нечто странное, и теперь так же, как я, с удивлением глазел по сторонам. Близилось время начала первого урока. Столы понемногу пустели, а меня все сильнее мучило нехорошее предчувствие. Когда моим врагам хорошо, это очень хреново, а им явно было чего-то весело. Когда столовая пустела практически наполовину, к нам за стол села Ульяна Арапова. Мы с Нарышкиным смотрели на нее, а она на нас. Казалось, она что-то хочет сказать, но почему-то не решается сделать это. «Максим, ты, наверное, не видел...» Наконец собралась она с духом. «Что я должен был видеть?» — спросил я, и к горлу подкатил нервный ком. «Там бродяга», — тихо сказала она. «Тебе лучше самому посмотреть». Я вскочил со своего места и пошел к выходу. Следом за мной шагал княжич. Когда мы выходили из столовой, там стало совсем тихо. Бывает такая давящая тишина, от которой хочется сбежать куда-нибудь подальше и не знать, чем именно она вызвана. Как жаль, что обычно это значит только одно. Ничего изменить уже не удастся. Глава 5. Мы нашли бродягу там, где и рассчитывали. На его любимом месте, неподалеку от школьного озера. Рядом с ним сидел Борис и что-то тихо бормотал. Дуб при этом имел странный вид, как будто его наклонили на 45 градусов. Мы с Лёшкой подошли поближе и поняли, в чем дело. Лишь половина корней бродяги была в земле, а вторая половина оказалась на поверхности. Часть корней изломана, некоторые были отломаны вовсе и валялись рядом с деревом. При этом земля вокруг дуба была полностью перекопана. Такое ощущение, что сюда приезжал бульдозер и перекопал этот участок, по ошибке выкорчевав дуб. Никакого бульдозера здесь быть не могло, а значит, это сделали люди. Я даже догадывался, кто именно это был. «Брум Темников», — без особой радости в голосе сказал конструкт, когда заметил нас с княжичем. «Бродяга Бадымбарам». Я подошел поближе к дубу, который при виде нас начал покачивать ветвями, и погладил его ствол. В ответ несколько его веток опустились вниз и легли мне на плечи. «Борис, ты видел, кто это сделал?» — спросил я у конструкта. Тот в ответ лишь покачал головой и показал рукой в сторону основного корпуса. «Парк Барум, горки Бам-Бам». Очевидно, он хотел сказать, что был в школьном парке и устраивал горку для первокурсников. Новое развлечение, которое он же сам и придумал. Он брал по одному ученику в каждую металлическую руку и начинал вращать ими, как лопастями мельницы. У меня особого желания пробовать не было, но, судя по их восторженным воплям, наверное, было весело. «Обычно по выходным Борис отдыхает от учеников и старается ни с кем не общаться, кроме друзей», — сказал Нарышкин. «Значит, его могли отвлечь», — предположил я. «Как ни крути, а Борис никого прогонять не будет. Вполне может быть, что его увели подальше от бродяги, чтобы он не смог его защитить. Будем выяснять, кто из учеников отвлек конструкта и кто его об этом попросил?» — задумчиво спросил княжич. «Больно надо», — поморщился я и почувствовал, как кора под моей рукой вдруг потеплела. «Какая разница, кто кого просил и что за это дал? И так ясно, чья это работа. Ты говорил, Лизунова специализируется на стихии земли? Для них сделать такое с бродягой — пара пустяков». В этот момент пошел дождь. Пока еще мелкий, но все равно неприятный. Холодный осенний дождь — не самая лучшая штука. «Почему не на занятиях?» — вдруг услышали мы, и я даже вздрогнул от неожиданности. Роман Артемович Громов собственной персоной. Давненько я его не видел. С прошлого учебного года, если быть точным. Как он постоянно умудрялся незаметно подбираться, ума не приложу. У него, видимо, какая-то способность имеется, которая с тихим шагом связана. «Нарышкин, бегом в класс!» — скомандовал мастер темных классов, не дожидаясь нашего ответа. Лёшка хлопнул меня по плечу и ушел, точнее, убежал, потому что дождь вдруг припустил чуть сильнее. Под таким не погуляешь. «Бам-бам, Громов, барум-барум», — сказал конструкт. «Привет, Борис», — махнул ему рукой Роман Артемович и не спеша подошел ко мне. Бродяга опустил еще несколько веток вниз, стараясь закрыть нас от дождя. И это ему вполне удалось. На нас не попадало практически ни капли. «Здравствуйте, Роман Артемович», — поздоровался я. «А злые языки говорили, что вы теперь в Терличе преподаете. Будто видели вас там. Так и знал, что брехня». «Не совсем брехня. Я там был в небольшой командировке», — ответил он и погладил кору. «Твой дуб?» «Угу». «Кто это сделал, знаешь?» — спросил Громов и строго посмотрел на меня своим единственным глазом. «Понятия не имею», — соврал я, не собираясь делиться с ним своими соображениями на этот счет. «Зачем? Только лишнюю головную боль получу. Без доказательств все равно никто с Лизуновыми ничего делать не будет. А вот если с ними что-то случится, спросят с меня». «Ясно», — ответил он и вздохнул. «За своего бродягу не переживай. Я поговорю с наставниками кленовых классов. Они его быстренько в порядок приведут. Будет как новенький. Прямо сегодня займусь этим вопросом». «Спасибо, Роман Артемович», — поблагодарил я его. «Теперь иди на урок. Ты уже опаздываешь», — сказал он и легонько подпихнул меня в сторону главного корпуса. На прощание я еще раз погладил бродягу и побежал на занятия, по ходу думая, чтобы такого приготовить для Лизуновых. Откипевшей во мне злости мысли путались. Мозг подкидывал самые разные варианты, но ни один из них мне не нравился. «Можно устроить им кровавый понос на месяц», — предложил Дориан. «Не то», — ответил я ему, шлепая ботинками по лужам, которые стремительно появлялись на парковых дорожках. «А если они до конца жизни будут с дубом здороваться?» — подкинул новый вариант Мор. «Неплохо, но все равно не то. Хочу что-то поинтереснее». «Можно сделать их скунсами-оборотнями. Как тебе? Каждое полнолуние они будут превращаться в скунсов. Их будут называть лизуновы-вонючки. Они станут легендарными учениками Китежа». «Хороший вариант, но слишком рискованный. Могут догадаться, что это моих рук дело. Мне кажется, Орлов в прошлый раз догадался, что это я тех засранцев в частушке говорить заставил. Думаю, второй раз он не промолчит». «Надо еще про Шуйского не забыть. Я думаю, без него в этом деле не обошлось». «Не переживай, не забуду. Для этого урода надо что-нибудь особенное придумать». Я влетел в школу и решил отложить этот вопрос на потом. Думаю, когда злость немного утихнет и мысли придут в порядок, то я обязательно что-нибудь придумаю. Под бдительным оком дежурного я тщательно вытирал мокрые ботинки об коврик, чтобы не наследить в школе, и в этот момент у меня зажужжал в кармане телефон. «Кто там еще?» «Точно, Карачаров же!» «Совсем забыл про него из этих дебилов Лизуновых». «Слушаю», — сказал я, показывая дежурному чистые ботинки. «Доброе утро, Максим Александрович», — Карачаров говорил спокойно и размеренно. «Вам удобно сейчас говорить? Мне показалось, что я застал вас за утренней пробежкой». «Что-то типа того», — не стал спорить я и остановился, чтобы немного отдышаться. «Слушаю вас. Со мной все в порядке». «Я готов принять ваше предложение. Я выполню оба ваших условия. Если Лазарева ни в чем не виновата, я принесу извинения и найду способ загладить перед ней свою вину. Что касается вашей просьбы, это также возможно, только не раньше четверга. До этого момента меня не будет в Москве». «Четверг вполне годится», — ответил я, сразу решив, что не будет ничего страшного, если я пропущу один день занятий по уважительной причине. «Только у меня будет не очень много времени». «В таком случае жду вашего звонка. Как только окажетесь в городе, звоните. Я распоряжусь, чтобы вас встретили». «Спасибо, но это ни к чему. Сами справимся». «Как угодно», — не стал настаивать Лука Миронович. «До свидания». Я отключил телефон, сунул его в карман и потопал в класс. «Сегодня у меня первым уроком менталистика. Я опаздывал уже почти на четверть часа. Как только я зашел в класс, то первым делом отыскал глазами Шуйского. На его бледном лице играла улыбка. Естественно, он знал, где я только что был и почему опоздал, потому как только он поймал мой взгляд, тут же весело подмигнул мне. Вот сучонок. Ну погоди, дорогой, дай срок. Обещаю, я сотру с твоей рожи эту гаденькую улыбочку». «Надо же! Нас осчастливил своим появлением сам Темников!» — воскликнул Бабоедов и улыбнулся. «Надо будет записать это событие в летопись Китежа!» По классу прокатилась волна смешков, но сегодня их было меньше, чем обычно в подобных ситуациях. Уверен на 100%, все знали, почему я опоздал, и некоторые решили воздержаться от бурной радости. «Прошу прощения, Кузьма Семенович», — извинился я. «Разрешите занять свое место?» «Конечно, разрешу. Только для начала ответь на вопрос, который я только что задал всему классу. Почему-то он вызывает трудности у ребят». «Блин, горох не может без своих загадок. Мало мне их на индивидуальных занятиях было». «Как разрезать торт на 8 частей, сделав при этом 3 надреза?» — продолжил тем временем Бабоедов, и его улыбка стала еще шире. «Так, значит, делаем 1, 2, а как быть с 3-м надрезом? Ага. Нужно сначала разрезать его крест-накрест, и получится 4 куска. Затем сделать последний разрез и разделить торт на 2 половины, верхнюю и нижнюю», — сказал я. «Получим 8 частей». «Неплохо, быстро справился», — кивнул Кузьма Семенович, и по его лицу было видно, что он мной доволен. «Эх, ну да, как же я мог забыть? Ты уже у нас крупный специалист по тортикам». Новая волна смешков. Теперь их было чуть больше. «Ладно, проходи на свое место», — разрешил Горох. «После занятий подойдешь ко мне». Задачка оказалась самым интересным из того, что было на уроке. Все остальное время Бабоедов выяснял, насколько хорошо мы продвинулись в изучении барьера. Почему-то переживал, что за лето заклинание, которое он считал самым важным, вылетит из наших голов. Ко мне это не относилось, хотя для вида преподаватель проверил и меня, когда дошла моя очередь. Думаю, он это сделал просто ради того, чтобы не было лишних вопросов у остальных. Меня и так считали одним из его любимых учеников из-за того, что он проводит со мной индивидуальные занятия. Самое интересное, при этом никто не замечает, что и спрашивает с меня он больше, чем с остальных. Я подошел к нему после урока, и выяснилось, что он хотел поговорить насчет графика наших с ним занятий. Оказалось, Орлов его попросил об этом, чтобы у меня нашлось время для работы с Эмиром Михайловичем Голиковым. Но я обрадовал, что, начиная со следующего занятия, мне нужно приносить с собой все монеты. Учитывая то, что в прошлом году мы с ним остановились на 1000, а их там всего было 2100. Похоже, мне нужно запланировать в ближайшее время пару ночных походов в тени дом, чтобы не слишком сильно огорчить Гороха своими ошибками. Интересно, что он еще придумает после того, как я справлюсь с этой задачей? Все остальное у меня получалось довольно сносно. Я даже мог разборчиво писать обеими руками сразу. Правда, пока только печатными буквами, но это не важно. Главное, что в принципе получалось. Уроки сегодня тянулись ужасно медленно. Я с трудом дотерпел до обеда. Я старался не обращать внимания на столы, которые были заняты Калицей и Шуйского. Мне было достаточно лишь одного взгляда в сторону Лизуновых, и я сразу понял, что не ошибся в своих подозрениях. Теперь они смотрели на меня с каким-то вызовом, будто хотели спросить, чем я могу ответить. Даже не сомневайтесь. Вы у меня запомните этот день надолго. Нарышкин понимал, что у меня настроение сегодня не самое лучшее, поэтому все время пытался как-то подбодрить. «Если Громов пообещал тебе помочь, то вообще не понимаю, чего ты переживаешь», — сказал он, когда мы вышли на послеобеденную прогулку по парку. Дождь к этому времени давно уже закончился, так что хотелось немного развеяться. Да я и не переживаю. Просто настроение хреновое, вот и все. Слушай, Леха, у меня к тебе дело, кстати. Нужна твоя помощь. Внимательно тебя слушаю, — оживился он, обрадовавшись тому, что я перестал отмалчиваться. Мне в четверг нужен вертолет. Можешь попросить отца это устроить? Без проблем, — пожал плечами Нарышкин. Для тебя он хоть 3 вертолета пригонит, если нужно. Зачем он тебе понадобился? Нужно смотаться в Москву на денек вместе с Лазаревой. Там с ней одна история неприятная получилась, — сказал я и рассказал ему про претензию Карачарова. «Слышал о нем», — кивнул княжич после того, как я закончил. «Надеюсь, что-то хорошее?» «Всякое разное», — ответил он. «Ты с ним поосторожнее, Макс. Я лично с ним не знаком, но отец его фамилию несколько раз упоминал. Точно не помню, в какой связи. По-моему, что-то с черным рынком артефактов было связано. Он вроде бы даже контролирует какую-то его часть». «Вот так даже?» Странно, что Лазарева мне об этом ничего не говорила. Хотя, может быть, она и не знает всего. Она же все-таки не князь Нарышкин. «Слушай, у меня появилась идея. Давай и я с тобой полечу в Москву», — предложил он. «Орлов, конечно, не любит, когда школу пропускают. Но один день можно. Самое главное, чтобы родители в курсе были. Я батю попрошу. Он на денек меня прикроет, когда я скажу, что тебе нужно помочь. Тебе-то это зачем? Просто прокатиться? Делать мне нечего, просто так в Москву кататься. Мне сейчас столько уроков, что я и так до ночи их учу», — нахмурился Нарышкин. «Дело в другом. Если Карачаров тебя вместе со мной увидит, то больше шансов, что ему в голову всякие дурные мысли не станут лезть. Какие это, например?» «Да мало ли какие. Может быть, и не к тебе именно, а к Полине. Ты же, наверное, за нее заступаться полезешь, если что», — усмехнулся княжич. «Даже не сомневайся. Только с чего ты взял, что он Лазаревой захочет что-то сделать? Ты же не знаешь, чем дело кончится. Твоя проблема в том, что ты слишком сильно доверяешь людям». Он наклонился и сорвал ярко-красный мухомор, который каким-то образом выросли возле школьной дорожки. «Я бы на твоем месте был более осмотрителен». «Зачем ты меня об этом предупреждаешь? Лазарева мой друг. Она не стала бы меня обманывать». «Тебе лучше знать. Она же твой друг, а не мой», — сказал он. Затем подбросил мухомор в воздух и бацнул его ногой, отчего гриб разлетелся на мелкие части. «Я тебе не конкретно за нее говорю, а так вообще. Ну, если вообще, то у меня и друзей-то немного. А тем, что есть, я доверяю», — сказал я и посмотрел на него. «У тебя не так?» «У меня и друзей-то никаких, кроме тебя, нет», — хохотнул Нарышкин. «Остальные так. Можно сказать, знакомые просто, в разной степени полезности, из-за которых я бы точно не стал влезать в такие истории, как та, которую ты мне только что рассказал. Да мне и тебя вполне хватает, зачем мне еще друзья? Отец мне всегда говорил, что если меня о чем-то просят, то всегда нужно продумывать все варианты развития событий. Вот и все, что я хотел тебе сказать». Я не стал ничего отвечать, так как знал отношение Лёшки к таким вопросам. Он считал, что люди в этом мире делились на несколько классов. Были те, которым что-то нужно от него, те, от которых что-то нужно ему, ну и еще те, которые так или иначе зависели друг от друга, типа от дяди Игната, который был вассалом Нарышкиных. Считал ли я себя исключением из этих правил? Скорее да, чем нет. Уверен, что если бы мне угрожала опасность, княжич встал бы на мою защиту. Как он относился к остальным, меня интересовало меньше. По крайней мере, к моим друзьям он относился достаточно уважительно, и этого было достаточно. «Макс, смотри, кто-то возится рядом с бродягой!» Отвлек меня от моих мыслей княжич, а я и не заметил, что мы уже до озера дошли. Возле дуба и правда кто-то был. Сидел возле корней. Из-за черного плаща с капюшоном трудно было понять, кто именно. Мы с ним одновременно перешли на бег, скользя ботинками по мокрой траве и пытаясь не свалиться. Когда мы подбежали поближе, фигура вдруг развернулась, и мы увидели Рябинину Яну Владимировну. Она преподавала магическую ботанику в кленовых классах. Стройная, в большущих очках, она почти всегда улыбалась и была одной из немногих преподавателей, кому ученики до сих пор не дали никакой клички. Но сегодня был тот редкий день, когда улыбки на ее лице не было, скорее наоборот. И Анна Владимировна выглядела очень расстроенной. «А, это вы», — сказала она и поправила очки. «Нашли время по парку бегать, грязь месить. Почему не на уроке?» «Бабадум», — поддержал ее конструкт, который сидел рядом с Думом. «Так большая перемена, Яна Владимировна». «Пришли больного проведать?» — спросила она. Затем посмотрела на меня и на этот раз улыбнулась. «Ты не переживай, Максим. Через пару дней мы его полностью восстановим. Будет бегать по парку, как и раньше. Даже еще быстрее». В ответ на это бродяга пошумел ветками, и мне показалось, что делал он это намного веселее, чем утром. Я посмотрел на его корни, рядом с которыми сидела Рябинина, и заметил, что они полностью покрыты бурой слизью. Понятия не имею, что это такое. Наверное, какая-то магия по лечению растений или что-то в этом роде. «Кто это с ним такое сделал, не знаешь?» — спросила она. Вытянула руки вперед, и бурая слизь начала двигаться. «Руки бы потрывать за такие шуточки, обормоты!» «Шуточки? Да нет. На шутку это похоже меньше всего. Если кто-то решил, что я должен расценить это именно так, то значит, с чувством юмора у него просто беда. Но ничего. Посмотрим, как будет весело, когда шутить начну я. Появилась у меня одна неплохая идейка». Глава 6. После встречи с Рябининой мое настроение неожиданно для меня улучшилось. Все как-то совпало. Во-первых, я был очень рад услышать от Яны Владимировны, что на восстановление бродяги потребуется всего несколько дней. Это была очень крутая новость. На мой взгляд, повреждения у него были очень серьезные, поэтому даже после того, как Громов сказал, что попросит кого-нибудь из преподавателей его вылечить, я думал, что на это уйдет никак не меньше месяца. Тем более, что наступает осень, и с каждым днем становится все холоднее. Ясно же, что процесс восстановления был бы успешнее весной, а не сейчас. Во-вторых, я, наконец, придумал, как наказать Лизуновых вместе с Шуйским. Идея пришла ко мне неожиданно, в тот момент, когда я рассматривал корни бродяги, покрытые бурой слизью. Правда, перед этим нужно будет смотаться в тени дом и пообщаться с Хмельником, но это ерунда. Тем более, что давно пришла пора туда наведаться. Поднакопилось всякого разного. Так что вторая половина дня пролетела намного быстрее, чем первая. Я даже умудрился получить 5 по ритуалистике и заслужить похвалу от Щекина, который проводил с нами последние 2 урока. Кстати, после того, как прозвенел звонок, и все вылетели из его класса со скоростью звука, Борис Алексеевич снабдил меня книгой, о которой говорил в подземной оранжерее. Той самой, что мне нужно выучить до Нового года, чтобы получить в награду столь необходимый мне глаз бури. Ну а еще Борис Алексеевич сообщил, что в среду ждет меня вечером на собрании Арканума. И я пообещал ему, что обязательно буду. Надо постараться в любом случае туда попасть и не влипнуть в какую-нибудь историю. Вряд ли компонент обрадуется, если я проигнорирую его приглашение 2 раза подряд. Понятное дело, что в первый раз у меня были уважительные причины, чтобы пропустить сбор Арканума. Но Щекина это мало интересовало. Даже если у меня и во второй раз найдутся не менее уважительные причины, чтобы пропустить встречу с ним, он вышвырнет меня без всяких раздумий. Я так думаю, во всяком случае. За ужином мое настроение стало еще лучше. Приятно было видеть лица Лизуновых и все их шайки, когда они увидели улыбку на моем лице. Это их явно встревожило, потому как они улыбаться перестали. А после того, как я послал им несколько многообещающих взглядов, так и вовсе расстроились. Вот и хорошо. Пусть теперь гадают, каким будет мой ответный удар, и когда я его нанесу. Что касается Шуйского лично, с ним мы начнем работать буквально завтра и будем ежедневно придумывать для этого урода что-нибудь новенькое. Он у меня надолго запомнит историю с бродягой. Судя по всему, Мишка выбрал новую тактику в отношении меня. Провоцировать до тех пор, пока я сам не решу напасть на него, и он вынужден будет защищаться. Вроде бы не делает ничего плохого мне лично, однако гадит моим друзьям через своих сподручных. Банда кретинов. Больше всего меня бесит, что я ведь никого из них не трогаю без необходимости. Я понимаю Нарышкин, за которым тянется хвост из многочисленных древних родовых обид. У них столько кровников, что пальцев на руках не хватит, чтобы всех сосчитать. А у нас их вообще вроде бы нет ни одного. Хотя, кто его знает? Я никогда не разговаривал на эту тему с отцом или дедом, но, думаю, они бы и сами мне об этом рассказали, если бы такие были. Или нет? Могло быть такое, чтобы посчитали меня еще слишком молодым для этого. Нужно будет как-то пообщаться на эту тему. Лучше всего с дедом. Он не станет мне врать. Вечером снова хлынул дождь, так что от вечерней прогулки пришлось отказаться. Вместо этого я решил посмотреть, где мы с Софьей оказались этой ночью, когда попали в алхимическую лавку. Фотографии я наделал целую кучу, так что, думаю, в любом случае там окажутся те, которые помогут мне это выяснить. Если только мы не очутились в какой-нибудь параллельной вселенной, и таких иероглифов в этом мире просто не существует. Я нашел несколько онлайн-переводчиков и принялся за работу. Мне пришлось потратить несколько часов, пока я начал получать ответы на свои вопросы. Выяснились довольно интересные подробности. Для начала я верно определил происхождение иероглифов. Они и в самом деле оказались японскими. Причем, судя по тому, что практически на каждом мешке фигурировал род Такамука, эта лавка принадлежала именно им. Вскоре я выяснил, что мои предположения оказались верными. Такамука — это был древний японский род, который занимался практически тем же самым, чем и мы, темниквы. Они специализировались на алхимии. Вот только с одним маленьким нюансом. Такамука считались в Японской империи лучшими по изготовлению лекарственных эликсиров. Следом за этим я натолкнулся вот на какие новости. Оказалось, что мы с Софией вчера разгромили одну из алхимических лавок рода Такамука, которую они совсем недавно забрали за долги у другого рода, Имагава. Причем оба эти рода — непримиримые враги и гадят друг другу вот уже несколько сотен лет. Такамука сегодня выдвинули официальное обвинение роду Имагава, что это они разнесли к чертям их лавку. Дословно формулировка звучала так. Теряя рассудок от бессильной злобы, вероломно совершили ночной погром. Имагава в ответ обвинили Такамука в вопиющей клевете и желании вновь раскопать топор войны, который благополучно зарыт уже несколько десятков лет. Насколько я понял, прочитав несколько похожих новостей на разных сайтах, род Имагава сейчас испытывал определенные трудности. Поэтому Такамука пытались воспользоваться их слабостью по максимуму и отобрать все, что можно. «Вообще-то не ночной погром, а утренний», — пробурчал я, затем закрыл интернет и откинулся на подушку. «Как-то нехорошо получилось». «Ты кого имеешь в виду, мой мальчик? Такамука или Имагава?» — решил уточнить Дориан. «По всей видимости, обоих», — вздохнул я. «Как бы они там не перерезали друг друга. Говорят, самураи слишком вспыльчивые». «Согласен. Только родовых войн мы еще с тобой не развязывали. Не то чтобы меня особо волновали их разборки, но ты правильно говоришь. Неудобно получилось», — сказал Мор, и тут же перешел на учительский тон, которым пользовался всякий раз, когда внушал мне какую-нибудь очередную истину. «Пусть это послужит тебе уроком на будущее. Каждая мелочь может повлечь за собой серьезные последствия. Я надеюсь, впредь ты будешь осмотрительнее». «Угу». «Ну а теперь Предлагаю забыть об этом и ложиться спать. Не станешь же ты компенсировать им ущерб?» «Почему бы и нет, кстати говоря?» Ухватился я за эту мысль, которая показалась мне вполне логичной. По крайней мере, с моей точки зрения, это казалось вполне справедливым. Если я устроил там такой бардак, да еще осложнил отношения между родами, почему бы мне и не разрешить эту ситуацию? «Макс, что за дурацкая привычка все время тратить деньги без особой нужды? Если каждому платить за причиненные неудобства, то мы по миру пойдем с протянутой рукой. Тебе хоть раз кто-то платил просто так?» «Это не просто так. Это совсем другое, Дориан. Мне так нравится, когда ты начинаешь изображать из себя глупца каждый раз, когда приходится расставаться с деньгами. Это тоже дурацкая привычка, как по мне». «Потому что не вижу в этом смысла. Случилось так, как случилось. Мало ли в жизни всяких неожиданных происшествий. Разберутся как-нибудь. Да и потом. Как ты намерен это делать? Прийти и сказать, что это ты с Вороновой пробрался в лавку, нечаянно ее разгромил, а потом удрал? Такая себе история». «Согласен. Выглядит как-то слишком странно. Поэтому я попрошу об этом дядю Игната». «Чем мне нравится Жемчужников, так это тем, что он никогда не задает лишних вопросов и еще ни разу не отказал мне. К тому же, все, о чем я его просил, всегда решалось самым лучшим образом. У барона был особый талант к решению всяких щекотливых вопросов». «Он выступит от меня посредником», — продолжил я свою мысль. «Не будет называть фамилий, а просто объяснит, что так, мол, и так. Был небольшой магический эксперимент, который пошел не совсем по плану. Что-нибудь в этом духе. Дядя Игнат сам разберется, как нужно поступить, чтобы все остались довольны». «По моему опыту, на то, чтобы все остались довольны, всегда уходит очень много денег». «Что поделаешь, такие вопросы просто словом добрым не решишь», — ответил я. И, не откладывая этот вопрос в долгий ящик, тут же набрал Жемчужникова. Еще нет даже 10 вечера. Вряд ли он будет спать в это время. Тем более, что мне не хотелось тянуть время. Мало ли, кто их знает, что там в головах у этих нервных самураев. Как я и ожидал, барон практически сразу ответил. Прошла всего лишь пара гудков, когда я услышал в трубке знакомый шипящий голос, который почему-то всегда действовал на меня успокаивающе. «Что случилось, Максим?» — первым делом спросил он. «Дядя Игнат, это вот какое дело!» Я постарался избегать ненужных ему подробностей и деталей, однако все равно мне потребовалось 10 минут, пока Жемчужников наконец понял, чего именно я от него хочу. «Согласен, дело необычное. Вряд ли его кто-нибудь хоть раз спросил о чем-то подобном». После того, как он задал все уточняющие вопросы, какие хотел, барон ненадолго замолчал. Несколько минут я слышал лишь его тяжелое дыхание, прежде чем он, наконец, сказал. «Это самая необычная просьба, которую я слышал за последние 5 лет». Судя по голосу, настроение у него было что надо. «Похоже, у тебя дар всякий раз испытывать меня на крепость и подкидывать задачки со звездочкой». «Так уж получается, дядя Игнат. Я не специально», — честно признался я. «Знаешь, хоть ты и не признаешься, но меня прямо разбирает от желания узнать, какого черта ты делал в подвале алхимической лавки тот Такамока», — сказал барон. «Говорю же, испытывал заклинание по телепортации. Неправильно формулу начертил». «Ясно. Хорошо, Максим. Завтра прямо с утра я займусь этим вопросом», — пообещал Жемчужников. — «Может быть, даже сегодня. Мне нужно время, чтобы немного подумать». — «Спасибо, дядя Игнат». У меня прямо как тяжелый камень с плеч свалился. — «Только пусть это останется между нами». — «Само собой, Максим. Разве я выдал хоть один твой секрет? Ложись спать и ни о чем не думай. Убийств не было, так что никого не прикончат. Не переживай», — успокоил он меня. «Самураи — ребята вспыльчивые. Однако родовые войны из-за такого никто начинать не будет. Сейчас времена не те. В таком деле деньги — самое лучшее оружие. Вот и мы будем сражаться». Закончив разговор с бароном, я успокоился, вытянулся на кровати и тут же заснул. Даже свет не успел выключить. Так и проспал всю ночь со включенной ночной лампой. Мне снился бродяга. Будто я сижу на его ветках, и мы с ним куда-то идем. Всю ночь топали, но так и не пришли, куда нужно. Будильник, зараза, разбудил на самом интересном. Насколько я понял, мы как раз подходили к нужному месту. Сегодня, сразу после занятий, я намеревался пойти в мастерскую Островской, чтобы познакомиться с ребятами из артефакториума, а заодно сделать ей приятное своим появлением. Не то чтобы я собирался стать активным участником ее кружка, но она так настойчиво приглашала меня, что просто неудобно было отказаться. Тем более, что она не отказывала в моих просьбах и всегда помогала. Будет не очень красиво, если я проигнорирую ее приглашение. По крайней мере, один разок точно сходить можно, а дальше уже посмотрим, как оно будет. Встреча артефакториума проходила сразу после ужина. Лёшка отправился в общагу учить уроки на завтра, а я в мастерскую к Виктории Артёмовне. Едва я вошел во владение нашего преподавателя по артефакторике, как сразу понял, что принял правильное решение, решив пойти сюда. Островская просто светилась от радости, когда знакомила меня с остальными членами ее кружка. Ну как знакомила? Каждый из здесь присутствующих, в отличие от меня, и так прекрасно знал, кто я такой. А вот я ни с кем из них знаком не был, хотя всех, разумеется, до этого видел. К моему удивлению, я был здесь единственным учеником с третьего курса. Все остальные ребята были постарше. Кстати, их оказалось всего пятеро, чем я был очень удивлен. Три парня и две девчонки. Почему-то мне казалось, что здесь должна быть чуть ли не половина учеников из стальных классов, но нет. Видимо, здесь может оказаться не всякий желающий углубленно заниматься артефакторикой. От этой мысли мне стало как-то приятнее. Значит, то, что я нахожусь сейчас в этой мастерской, говорит о том, что Островская, по какой-то причине, решила меня выделить среди остальных. Как только Виктория Артемовна нас познакомила, мы расселись за огромным столом, и я с интересом стал наблюдать, что будет происходить дальше. Я ведь никогда не был на таких вот кружках и состоял только лишь в Змеином Ордене, где мы разговаривали про всяких тварей, которых нужно будет прикончить. Вряд ли здесь речь пойдет о том же. Островская выдала всем, кроме меня, большие деревянные шкатулки, в которых, как оказалось, лежали компоненты для создания артефактов. Затем ребята занялись своими делами. Я так понял, здесь у каждого был свой индивидуальный проект, потому что компоненты у всех были разными. Убедившись, что все поглощены своими делами, Виктория Артемовна махнула мне рукой, и мы с ней заняли небольшой стол в дальнем углу мастерской. Здесь тоже стояла деревянная шкатулка, из которой она начала выкладывать компоненты. До этого я не видел ни одного из того, что оказалось на столе. Ну еще бы. Мы-то в основном занимались теорией, а практика заключалась в создании всяких простеньких вещей, вроде вечно свистящих свистулек и сияющей монеты. Что касается меня, то в моих силах было сделать вещи посложнее, потому как Дориан довольно неплохо разбирался в артефакторике. Это был как раз тот случай, когда его слова совпадали с действительностью. Поэтому по предмету Островской у меня всегда был самый высокий балл. При всем этом глубоко залезать в этот предмет я пока не собирался. Во-первых, это требовало очень много времени. Наука здесь была потоньше алхимии, и любым неправильным движением можно было испортить компоненты. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно было смастерить сотни вещей. Мне просто некогда было этим заниматься. Во-вторых, я не видел в этом особого смысла. Зачем тратить множество часов на то, о чем я могу попросить Лазареву? В конце концов, каждый должен заниматься своим делом. Она классно артефакты делает, а я могу с мертвецами разговаривать. «Ты, наверное, сейчас думаешь, почему я тебя позвала?» — спросила у меня